месяцев это бедствие. Мы можем собрать продовольствие и оставить его возле деревень, как делали раньше. Мы можем поделиться. Ее предложение было вполне подходящим, и они вместе все обдумали. Нужно будет воспользоваться услугами добровольцев, чтобы доставить к деревням повозки с продовольствием. Жители смогут взять еду, когда повозка уедет. И таким образом этим людям не придется вступать в ряды войска Родри, чтобы прокормить семью. Теперь они занимались любовью не столько от сильной страсти, сколько от необходимости утешить друг друга. От желания удостовериться, что их любовь оставалась неизменной в этом изменчивом мире. Изабель чувствовала, что Морган нуждался в поддержке. Она ласкала его и прижимала к себе. Единственной реальностью в эти дни оставалась любовь. Они поддерживали друг друга, чувствуя, что вместе они все смогут вынести. Блодуэн помогала своему возлюбленному размещать прибывающих людей. Просто удивительно, так много народу пришло с территории Моргана. Эти люди приходили целыми семьями и приводили с собой животных в надежде спастись от смерти. Но очень скоро то, что вначале казалось благословением, превратилось в проклятие. «Господи, как мы накормим всю эту орду!» — сердито вопрошал Родри, осматривая огромный лагерь, раскинувшийся на полях вокруг его крепости. Блодуэн удивленно посмотрела на него. «Ты можешь это сделать?» — заверила она, глядя на него с обожанием. «Ты можешь обратиться за помощью к богам!» Губы Родри презрительно скривились. «Боги и так оказали нам большую помощь!» — ворчливо произнес он. Блодуэн обняла его, но он отвернулся. «Мы не можем рассчитывать на это. Нужно приступать к действию, ведь скоро наступит весна». «К какому действию?» «Пока твой брат будет сидеть в крепости, ничего нельзя изменить. Я должен захватить Лисвен. У меня много людей. Многие из его воинов перешли на мою сторону. Но взять его крепость осадой невозможно. Они могут сидеть за ее стенами хоть 10 лет. Должен быть какой-то ход, чтобы попасть внутрь. Ты знаешь этот замок как свои 5 пальцев. Скажи мне». Блодуэн закашлялась, не ожидая такого вопроса. Она знала про тайный ход. Сейчас он, вероятно, завален обломками скал. Она была в нем еще ребенком. Они с Морганом прятались там, чтобы избежать наказания. Подземный коридор тянулся от склона холма до самого центра замка. Ей не хотелось говорить Родри об этом потайном ходе.